Любимые нейромедиаторы интро- и экстравертов. Эпиграф. С медицинской точки зрения жизнь можно определить как активность головного мозга. Она представляет собой первый шаг к полной и разнообразной жизни. Доктор Эрик Браверман. Конец эпиграфа. Профессор психиатрии Гарвардского университета Алан Гобсон много писал о следующем элементе мозаики – о двух специфических нейромедиаторах – ацетилхолине и допамине. Согласно Гобсону, эти два главных возбуждающих сока в наибольшей степени влияют на функции мозга и таким образом оказывают определяющее действие на поведение. В мозге существуют две главные сети, каждая из которых действует на всех его уровнях. Эти сети реализуют свое действие за счет разных нейромедиаторов. Ацетилхолин управляет такими жизненно важными функциями, как концентрация внимания, уровень сознания, степень готовности, переход от бодрствования к засыпанию. Ацетилхолиновые сети контролируют произвольные движения и отвечают за хранение памяти. Допаминовые пути представляют в мозге самую мощную систему поощрений. Допаминовые цепи отключают определенные типы сложных мозговых функций и включают непроизвольные движения, побуждая детей сначала делать, а потом думать. Мост между мозгом и телом. Следующий элемент мозаики нам объясняют известные ученые Стивен Кослин и Оливер Кёниг в своей книге «Как работает мозг». Они согласны с тем, что ацетилхолин и допамин обеспечивают проведение импульсов в центральной нервной системе. Более того, они утверждают, что именно эти нейромедиаторы являются связующим звеном между мозгом и телом. Тем не менее, авторы считают, что эти трансмиттеры управляют разными отделами автономной вегетативной нервной системы. Действие допамина на симпатическую нервную систему схоже с действием ее основного нейромедиатора норадреналина, в то время как ацетилхолин влияет на ее парасимпатический отдел. Симпатическая нервная система – это система бегства, страха и борьбы. Парасимпатическая система отвечает за отдых и пищеварение. Как и следовало ожидать, данные научных исследований говорят о том, что у интровертов доминирует парасимпатический отдел автономной нервной системы, функциями которой управляет ацетилхолин. Такой тип управления я называю тормозным. У экстравертов доминирует симпатический отдел автономной нервной системы, включением которой управляет допамин. Для такого типа управления я использую определение «ускоряющий». Скоро мы вернемся к обсуждению этих двух схем. Установить равновесие. Последним элементом мозаики характера вашего ребенка являются врожденные контрольные точки. Для того, чтобы мы могли жить, гены создают в наших организмах наследственно заданные контрольные точки. Эти контрольные точки можно сравнить с термостатом домашней системы отопления и охлаждения. Например, вы ставите регулятор термостата на комфортную для вас температуру, скажем, 20 градусов. Когда температура в доме падает ниже этой величины, включается отопление. Если же температура становится выше 20 градусов, то включается кондиционер. То же самое происходит в организме ребенка, и не только ребенка. Множество систем поддерживают постоянство параметров внутренней среды организма в пределах заданных от рождения диапазонов. Контрольные точки существуют для таких жизненно важных параметров, как температура, артериальное давление, содержание глюкозы в крови, частота сердечных сокращений и многие другие. Если величина параметра выходит за границы нормы, датчики контрольных точек подают сигнал, чтобы организм мог отреагировать и вернуть значение параметра к норме. Например, если у вашей дочки поднимается температура, то организм старается остудить ее выделением пота и чувством утомления. Ребенок хочет снять свитер и полежать, кровь приливает к коже и происходит теплоотдача. Специалист по исследованию мозга Алан Шор считает, что характер определяется тем местом, которое контрольная точка занимает на континууме шкалы интроверсии-экстраверсии. Эта заданная генетически контрольная точка определяет состояние, в котором психика и физика функционируют наилучшим образом при наименьших затратах энергии. Психологический континуум можно представить себе как детские качели, или лучше, как рычажные весы. Ребенок может без особого ущерба для себя какое-то время пробыть в состоянии немного правее или левее точки равновесия. Но долгое нахождение за пределами привычного диапазона грозит ощутимой потерей энергии и нешуточным стрессом. Является ли ребенок интровертом или экстравертом, можно определить по положению контрольной точки в системе управления энергией. Энергия способна вывести из равновесия, так как это постоянно движущийся поток. Ребенок-интроверт может быть сегодня живым и свежим, а завтра, если он не отдохнул и не подзарядил свои батарейки, будет выглядеть вялым и утомленным. Такие перепады настроения становятся неразрешимой загадкой для экстравертов, которые энергичны и веселы всегда. Интроверту для подзарядки энергии нужно уединение – или хотя бы уменьшение потока внешних раздражителей. Экстраверт же, наоборот, черпает энергию в суете, активности и многолюдном обществе. Интроверт затрачивает энергию на все, что происходит вовне. Экстраверт же, наоборот, от этого заряжается. Это различие источников энергетического восстановления является доминантным в восприятии интровертом контактов с окружающим миром и определяет отношение окружающих к интровертам. Деление на экстравертов и интровертов не такое уж однозначное. Ни один из нас не бывает полностью внутренником или наружником. Время от времени эти роли чередуются. Но, тем не менее, у каждого из нас есть доминирующие черты, заданные контрольными точками. И так же, как у человека может доминировать правое или левое полушарие мозга, правый или левый глаз, мы являемся либо правшами, либо левшами, также мы можем причислять себя либо к интровертам, либо к экстравертам. Для наглядности попробуйте сделать несложное упражнение. Напишите абзац какого-нибудь текста левой рукой, если вы правша. Отметьте, сколько сил отнимет у вас это упражнение. Правой рукой вы пишете без усилий, даже не замечая, что вы делаете. Если же вы начнете писать левой рукой, легкость эта улетучивается как дым. Мало того, вам станет труднее обдумывать содержание написанного. Или другой пример. Если на футбольном поле вы начнете наносить удары нелюбимой ногой, то я сомневаюсь, что они будут точны.